Глава 13. Договор. Машина мчалась по городу. Улицы были знакомы, но что-то новое мелькало сквозь фасады. Я не могла понять, почему столь иначе воспринимаю привычные места. Неужели во мне что-то изменилось? Я зашла домой и вспомнила, что телефон так и остался у пижона. «Да твою ж мать! Сколько можно?» Я наскоро переоделась, сложила туфли в пакет, чтобы вернуть Вике, схватила зарядку и спустилась в ожидавшую меня машину. «Марсель, идем!» – как всегда торопила Ирма. «Мы все собрали, надо, чтобы ты проверила». Стоило мне подняться в кабинет, как дела завертелись. Я скрупулезно проверяла документы, указывала, чего не хватает, инструктировала, какие бумаги надо составить прямо сейчас и отправить по почте. Через несколько часов у меня был собран комплект для отправки на проверку вместе с сопроводительным письмом, содержащим подробные разъяснения. Ирма с Владом остались удовлетворены результатом. Теперь самое время подумать о себе, а точнее, о своем телефоне. Я узнала, где кабинет Вики, взяла пакет с туфлями и направилась к ней. «Марсель!» Вика встала из-за стола. «Как я рада тебя видеть!» Я протянула ей пакет и в общих чертах рассказала о минувшей ночи. «О боже!» – прошептала Вика. «Чтобы Дэн о ком-то заботился? Уму непостижимо. Может, ты ему и правда нравишься?» «Даже не думай!» – я отмахнулась. «Просто я ему нужна!» «Да, это больше похоже на правду!» – кивнула Вика и зашла в кабинет пижона. Через минуту выглянула и, помахав мне рукой, пригласила войти. «Вика, надо, чтобы ты организовала для Марсель гардероб для этих выходных. Я пришлю тебе на почту примерный перечень активностей, которые нас ждут». «Хорошо», – кивнула Вика и вышла. «Я составил договор», – сказал пижон, кладя на край стола мой телефон. «Сейчас распечатаю и прошу тебя его прочитать. О договоре знаем только мы с тобой и Вика. Если будет утечка, значит, это с твоей стороны. В этом случае я предусмотрел санкции. Пункт о конфиденциальности важный. Прошу, прочти его внимательно. А главное, уясни». Я скорчила гримасу, забрала телефон и уселась в кресло читать договор. «Что значит инсценировать отношения, если того потребует контекст?» Я с яростью отложила договор на колени. «Значит, где надо добавить объятий». «Каких еще объятий?» Я вскочила с кресла и швырнула договор на стол. «Чего удумал? А потом еще что будет? Ищи другую дурочку. Думаешь, я тебя не раскусила?» Пижон потер лицо и сказал. «Если у тебя есть хоть капля мозгов среди твоего юношеского максимализма, то, вероятно, ты задумаешься. А в качестве кого ты будешь сопровождать меня на мероприятиях?» «Мероприятиях?» Снова взвилась я. «Их что, много будет?» «Я надеюсь, как можно меньше», – сморщился пижон. «Но, как ты знаешь, на этих выходных ты мне нужна. Потребуется ли еще, я не знаю. И поверь, в моих интересах ни от кого не зависеть. Именно поэтому я просил тебя пойти со мной на ужин, так как был уверен, что это разовая акция. А ты не будешь меня шантажировать и тянуть деньги с преференциями. Вернемся к вопросу статуса. Кем тебя, на твой взгляд, должны видеть на мероприятиях?» «Человеком!» – выпалила я. «Несомненно». Пижон снова потер лицо. «Но ты, как бы тебе сказать, не самостоятельная единица. Ты пришла со мной. Так кто ты мне?» «Ну...» – протянула я. «Ну, знакомая». «Знакомая?» – повторил пижон. «Со знакомыми на такие мероприятия не ходят. Это близкий круг, понимаешь? Это значит, что и мы с тобой близки». «Мы с тобой не близки!» – воскликнула я. «Я этого не хочу!» «Это прекрасно, раз наши желания хотя бы в этой плоскости сходятся!» – кивнул пижон. «В какой еще плоскости?» Чуть ли не взревела я. «Вот на что ты надеешься!» Пижон пробубнил что-то и закрыл лицо руками. Потер глаза и лоб и сказал. «Ты можешь меня услышать? У нас с тобой ничего нет и не будет. Прими это как аксиому и на основании нее воспринимай дальнейшую информацию. Окружающие должны думать, что мы в отношениях. Поэтому иногда, очень редко, вероятно, мне придется тебя обнять. А без объятий никак? Немного успокоившись, спросила я. Я постараюсь этого избежать. Давай ты дочитаешь до конца. Пижон снова протянул мне договор. Я вернулась в кресло и продолжила чтение. Я, конечно, не меркантильная, но ты предлагаешь мне 0,002% от суммы сделки по строительству комплекса «Страна мечты». С учетом минимальных вложений с твоей стороны, это будет неплохая сумма. Так же, как ты могла увидеть, я несу все сопутствующие расходы. Даже если сделка не будет заключена, сможешь обновить гардероб. Пижон смерил глазами мои джинсы. «Я это без тебя в состоянии сделать!» Огрызнулась я. «Если тебя интересует финальная сумма, полагающаяся тебе, то это около 10 тысяч долларов. Она будет зависеть от количества инвесторов, что войдут в проект. В любом случае, там, как ты видела, есть графа или будут выполнены условия, достаточные для заключения сделки. Я не буду вдаваться в подробности, но как только будет либо заключена сделка, либо выполнены условия, ты получишь минимум 10 тысяч долларов. В дальнейшем эта сумма может увеличиться, в зависимости от цены строительства». Я молчала. Сумма меня потрясла. Просто съездить на дачу к богатому дядьке и получить столько денег? Хотя он, конечно, что-то мутит про непонятные условия. Однако я вряд ли пойду в суд с этим контрактом, поэтому даже не хочу выяснять, что там за условия. Мне важнее понять, почему он хочет отвалить мне кучу денег за, по сути, ни за что. Что-то тут нечисто. А вдруг он сутенер и таким образом заманивает меня в ловушку? Очень важный пункт о конфиденциальности. Никто не должен знать о нашем с тобой договоре, слышишь? Никто. Я продолжала молчать. Вот оно. Я не должна никому рассказывать, держать в секрете. Чтобы меня никто не искал? Конечно, у меня ведь никого нет. Пронюхал, что меня искать-то особо некому, вот и решил меня в рабство взять. Только я не дура. Плавали, знаем. Я больше не дам себя облапошить. Хватило того, что все имущество родителей профукано из-за моей доверчивости. «Где мой паспорт?» Глухо спросила я, откладывая договор. «В твоей сумке?» С явным удивлением ответил Пижон. «И где сумка?» Я почувствовала, как узел паники перехватывает горло. «У охраны, скорее всего». Пижон наблюдал за мной с явным интересом. Я, не говоря ни слова, встала с кресла, бросила договор на стол и вышла из кабинета. Лишь мельком взглянула на Вику. Неужели она с ним заодно в этой секте? И отправилась искать охрану. «Марсель, курьер привез документы!» Ко мне подбежала Ирма. «Взгляни, пожалуйста, на акты, которые мы составили. Все верно в них?» Я посмотрела на Ирму и сухо спросила. «Где охрана?» Ирма опешила и несколько раз моргнула, прежде чем ответить. «Они этажом ниже сидят». Я молча прошла к лифтам, даже не взглянув на бумаги, оторопевшей Ирмы. Когда лифт привез меня на нужный этаж, я прошла по коридору мимо незрачных дверей. «Ну и где тут охрана?» Тут одна из дверей распахнулась, и на пороге я увидела одного из двух вчерашних шкафов в костюме. «Я могу помочь?» – спросил он. «Да. Мне нужна моя сумка». «Конечно», – кивнул мужчина, будто к нему по несколько раз в день приходят люди за своими сумками. «Идемте за мной». Мне было несколько не по себе, но делать нечего. Надо забрать документы, пока меня не закрыли в этом офисе навсегда. Хорошо, хоть у Лики сохранился телефон Пижона. Эта мысль придала немного уверенности. Зацепка, где меня искать, есть. Мужчина в костюме открыл одну из дверей, зашел внутрь и открыл сейф. Достал оттуда мою сумку и протянул мне. «Так просто?» Я с удивлением взяла ее в руки и тут же нашла внутри паспорт. Развернула обложку. «Мой!» «Спасибо», — сказала я и направилась обратно к лифтам. Тут я услышала за спиной... «Сумку отдал. Хорошо». Я снова напряглась и ускорила шаг. «Госпожа Панкратова!» Раздалось за спиной. «Подождите!» Я бросилась к лифтам. Судорожно нажимая на кнопку вызова, я, оглядываясь, наблюдала, как шкаф приближается ко мне.